Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Приглашаю на нашу очередную 1048-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! В июне текущего года Госдума России рассмотрит во втором чтении поправки к законопроекту о правовом регулировании средств массовой информации. Совсем недавно мы уже говорили о планах Минкомсвязи упростить процедуру лицензирования телерадиовещания. Поправка к законопроекту предлагается сделать единой лицензию на все виды вещания. Эта мера, как считают законодатели, уравняет иностранные телеканалы и радиостанции с российскими. Срок действия такой лицензии могут продлить до 10 лет вместо положенных сейчас по закону 5. Однако для получения лицензии зарубежным вещателям нужно будет зарегистрироваться в качестве средства массовой информации в России. А вот относительно этой последней процедуры в сообщениях информагентств ничего не говорится, хотя известно, что иногда иностранным СМИ сделать это совсем непросто, несмотря на кажущуюся простоту процедуры согласно действующему закону. Кстати, актуальность нынешней инициативы для иностранных радиовещателей в настоящее время выглядит куда более чем сомнительной. За последние полгода два крупных международных вещателя добровольно по собственной инициативе ушли из российского эфира. Раз уж мы заговорили об этом законопроекте, то отмечу, что в нем также планируется определить статус интернет-СМИ в России, куда устремились многие радиовещатели. Средствами массовой информации будут считать только ресурсы, которые добровольно пожелали зарегистрироваться как СМИ. Так утверждает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Будем и дальше следить за процедурой обсуждения данного закона. Планы Национальной радиокомпании Украины по прекращению навещания на украинском языке реализовались весьма оперативно. Как говорится в заявлении главного редактора украинской редакции Всемирной службы радиовещания Николая Мариненко, его заявление публикует газета «Украинская правда», цитата, «В Украине продолжается волюнтаристское наступление чиновников на украинские СМИ». 25 мая в 12:00 гендиректор Национальной радиокомпании Тарас Аврахов без всяких предварительных объяснений или замечаний единолично распорядился прекратить вещание украинской редакции Всемирной службы радиовещания. При этом соответствующих документов по радиокомпании, так же как и распоряжений вышестоящих органов власти, не было предоставлено. По нашей информации, о решении Аврахова прекратить вещание не было известно даже главе Госкомтелерадио Юрию Плаксюку, которому подчинено Национальное радио, заявил Мариненко. Днем позже тот же источник представил объяснение происходящего гендиректора Национальной радиокомпании Тараса Аврахова. «Мы имеем ситуацию, — заявил он, — когда все три канала вещания Национальной радиокомпании Украины достижимы через сеть интернет и спутник. Таким образом, украинцы по всему миру имеют возможность получать весь спектр информации, культурологические и музыкальные программы с родины». Конец цитаты. По его словам, вопросы оптимизации были очевидными, и они были осуществлены с сохранением творческого потенциала. Большей части коллектива украинской редакции предложена работа по специальности, отчасти увеличено вещание на английском, немецком и румынском языках. Также Аврахов отметил, что вместо украинской редакции в рамках Всемирной службы создана редакция вещания на заграницу в составе дирекции информационного вещания. Аврахов заверил, что Национальная радиокомпания Украины, цитата, «делала и будет делать все возможное, чтобы происходило реальное звучание украинского радио за рубежом, а не имитация этого процесса». Конец цитаты. Проверка 26 мая в дневное время интернет-потока канала и навещания украинского радио подтверждает отсутствие программ на украинском языке. Программы на иностранных языках, в частности на английском и немецком, действительно отмечены в неурочное время. Позднее вечером уже никакого звучания обнаружить не удалось. Действующего расписания вещания на сайте радиокомпании нет. Более того, там до сих пор присутствует анонс трансляции на коротких волнах, которое, напомню, было сведено к минимуму еще в начале этого года. В нынешнем сезоне заявлена одна трансляция с 14 до 17, время всемирное координированное, на частоте 9420 кГц, но сообщения о ее приеме я не встречал. апреле появились сообщения о том, что португальское иновещание планирует временно, как говорилось, приостановить международное коротковолновое вещание. Среди причин, как и у прочих европейских вещателей, ничего нового не называлось. Повторяться нет смысла. Представитель аудитории португальского радио Марио Фигереду выразил тогда свой протест от имени слушателей. Он заявил в своем послании газете «Публика», что все слова о лучшем качестве звучания в интернете, кабелей на спутнике, а также дороговизне коротких волн являются ничем иным, как перекладыванием расходов на трансляцию с вещателя на самого слушателя. А та категория слушателей, которая есть у RDP, в большинстве своем не имеет возможности взять на себя эти расходы, так как они просто окажутся несоразмерными. Кстати говоря, все это касается и остальных европейских вещателей, решивших свои финансовые проблемы за счет слушателей. Буквально на днях пришло сообщение, что решение о приостановке вещания из Португалии вступит в силу уже с 1 июня. Окончательное решение о дальнейшем использовании коротких волн будет принято спустя некоторое время и, скорее всего, будет зависеть от реакции слушательской аудитории. Хотя бытует мнение, что возобновить это вещание будет уже очень сложно. Тем не менее, в интернете уже появилась петиция за сохранение международного коротковолнового вещания из Португалии. Текущее вещание на коротких волнах RDP включает в себя только передачи на португальском языке. Расписание слушателей первого эфира нашей программы, который выйдет в эфир до даты X, еще могут посмотреть на сайте станции rtp.pt. RDP International. Sempre nova. Sempre rádio. Программа Всемирного радио адвентистов WaveScan проводит в июне ежегодный конкурс. Он посвящен 40-летию выхода в эфир первой программы станции, который состоялся 1 октября 1970 года с передающей станции в Португалии для европейской аудитории. О самом юбилее и юбиляре расскажем поближе к этой дате, а пока о конкурсе. Этот DX-конкурс предназначен для широкой международной радиолюбительской аудитории. Он называется «Выбери канал» и вот каковы его условия. Для начала выберите любой канал, на котором ведется вещание Всемирного радиоадвентистов, в любой точке земного шара на коротких волнах. Затем послушайте на этой частоте программу Всемирного радиоадвентистов в любой день, в любое время, в течение июня 2011 года. Затем на этом же частотном канале постарайтесь обнаружить как можно больше других радиостанций, которые на нем вещают. Вы можете для каждой радиостанции составить отдельный рапорт о приеме, для каждой станции на отдельном листе. Организаторы обещают, что после подсчета результатов конкурса все рапорты будут разосланы на соответствующие радиостанции, на которые они предназначены. Третьим этапом для участника конкурса будет задача отобрать все подтверждения любых станций из своей собственной коллекции, полученных за прием на этом самом частотном канале, который вы изначально выбрали. Для участия в конкурсе необходимо приложить копии своих подтверждений. Организаторы конкурса также предлагают предоставить им, если у вас есть такая возможность, 3 открытки от радиостанций любого года выпуска для включения в Индианаполисскую коллекцию наследия. Это могут быть как простые, так и QSL-карточки, фото радиостанций и тому подобное. Так как конкурс проводится в июне, то все участники должны отправить свои материалы для участия в нем также в июне, что будет определено по штемпелю на конверте. Сделать это можно только обычной почтой по адресу Choose a Channel DX Contest, Box 29-235, Индианаполис, Индиана, почтовый индекс 46229, США. Абсолютный лидер конкурса будет премирован книгой Джерри Берга по истории радио. Победитель конкурса «На каждом континенте» получит в качестве приза новый справочник WRTH 2012 года. Всемирное радио адвентистов подготовило также много сувениров для участников конкурса. Так что всем, кто захочет принять участие, желаю удачи. Я же пока напомню расписание выхода в эфир программы Всемирного радио адвентистов WaveScan. Она выходит по воскресеньям в следующие часы. В 12.00 – 17 535 кГц, в 13.30 – 11 880, в 14.30 – 9 560, в 15.00 – 11 720, в 15.30 – 15 255, в 16.00 – 11 805 и 12 035 кГц, в 16.30 – 11 740 и в 22.30 – частота 15 320 кГц. Длительность трансляции 30 минут. Замечу, что в остальные дни недели в это время идут религиозные программы Всемирного радио адвентистов на английском языке, за исключением программы в 13.30, которая по понедельникам, вторникам и субботам в эфире идет на частоте 11860 кГц. Другие передачи Всемирного радио адвентистов на английском языке выходят в эфир в 18.00 на частотах 3215 и 3345 кГц, в 18.30 – 9610 и в 21.00 – 11955 кГц. И, наконец, передачи на русском языке можно принимать в эфире в 3 часа на частоте 17645 и в 13.30 – 9720 кГц. Все программы получасовые. Подробное расписание вещания Всемирного радио адвентистов можно найти на их сайте в интернете по адресу awr.org. Еще раз всем желающим поучаствовать в конкурсе удачи. Кстати, свой канал уже можно начинать выбирать сейчас. Hello, everyone, and welcome to Wavescan, the weekly DX program from Adventist World Radio. Researched and written in Indianapolis, Indiana, and produced in the studios of WRMI in Miami. I'm Jeff White. Как вы заметили из фрагмента начала программы, записывается она теперь в Майами, в студии станции WRMI. А наша очередная встреча в эфире на сегодня подошла к концу. Режиссер этого выпуска программы для радиолюбителей Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Желаю вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда мы встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания. Клуб DX. Присоединяйтесь.